Глава 28. После ухода госпожи Джайри поднялась суматоха. Меня следовало привести в порядок перед ужином, до которого оставалось совсем немного. Точнее, ради долгожданного племянника, наконец-то вернувшегося из похода, его отложили. Опаздывать нехорошо, поэтому придется поторапливаться. Я оглянуться не успела, как оказалось в чане с водой. Одна из служанок занималась волосами, другая пористым камешком убирала мозоли с ладоней, третья наносила какую-то жижу на лицо. Бесцеремонность, с которой было все проделано, обескураживала. С меня буквально содрали одежды, не предупреждая и ни о чем не спрашивая. Первым порывом было возмутиться и начать сопротивляться, но я его задавила, стиснув зубы. Вероятно, меня сейчас проверяют. Насколько покорная и разумная невеста досталась Чену? Вот вопрос, волнующий старшее поколение. И раз уж я деревенщина, мне стоит помалкивать и не выступать. Впрочем, это не значит, что я собираюсь терпеть хамство от служанок. Когда меня попытались вытащить из бадьи после умывания, я уперлась и ожгла девиц строгим взглядом. Он как-то сам скопировался у матушки Кин, эдакое осуждение пополам с возмущением, приправленное надменностью. «Кто ты? Пыль под моими ногами!» «Госпожа, вы опаздываете!» – нетерпеливо заявила старшая служанка. Ей подчинялись все остальные, так что я примерно предположила ее ранг. Еще на форменном темно-фиолетовом халате не одна полоска канта, а две. Подозреваю, это имеет значение. Символика и у людей многозначна и сложна, а у демонов и подавно должно быть все непросто. Надо срочно разбираться и учиться. А для начала поставить себя так, чтобы мной не начали снова помыкать все рабыни до нижней ступени. Не дело это. Пусть господин Джай не глава клана, но племянник главы тоже не мелкая сошка. И как только я стану его супругой, мой позор будет его позором. Будет потом это вот с двумя кантами вспоминать, как мною крутил и вертело по собственному разумению, а то и продолжить попытается. Сначала поможет помыться, потом выберет одежду, а там и прочие решения подсказывать начнет. От госпожи Джайри я наставление смиренно приму, как от старшей в роду. Опрочем, спуску давать не собираюсь. «Госпожа желает другую рубашку», — мотнула я головой в сторону заготовленного свежего белья. Без уточнений, без вопросов, сами порылись в моих вещах, сами разложили. «Возможно, здесь так принято», — подсказывал крошечный червячок сомнения. Но представить себе госпожу Джайри, позволяющую подобные вольности работницам, было сложновато. «Это прекрасная рубашка и очень подойдет к синему халату», засуетилась служанка. Я подняла руку, капая водой на пол. Девушка почуяла неладное и замолчала. Синий халат лежал в приданом, и надевать я его ни при каких обстоятельствах не собиралась. Проверить на заразу и отдать кому-нибудь нуждающемуся? Пожалуй, да. Вроде бы и вышивка на нем роскошная, и ткань качественная. А когда примеряла, появлялось устойчивое ощущение фальши. Цвет не мой. И вообще, излишне вычурно для юной невесты из глубинки. Вот Матроне с внуками подошло бы, а на мне будет выглядеть глупо и вульгарно. «Подай темно-розовую накидку с павлинами!» – потребовала я и брезгливо махнула рукой в сторону белья. «И принеси рубашку подлиннее, у меня была такая, с веточкой вишни на вороте и боковыми разрезами. И халат кремовый с золотой нитью». Служанка согнулась в поклоне и метнулась выполнять приказ, с трудом скрывая недовольство. «Еще бы! То, что выбрала я, идеально подчеркнет мою юность и невинность, даст понять, что я не бесприданница, но без оляповатых массивных вышивок с камнями и металлическими пайетками. Похоже, здесь тоже не обойдется без интриг. Вот зачем будущую невестку выставлять перед посторонними деревенщиной нарочито? Нет, чтобы помочь освоиться, подсказать ненавязчиво. Так хочется самоутвердиться за чужой счет? Показать добропорядочность и скромность на фоне почуявшей деньги провинциалки?» Тонкий шелк, пронизанный неровной золотой нитью, переливался под светом факелов живыми искрами. Металлический пояс из пластичных цепочек и кружевных цветов лег как влитой, подчеркивая тонким узором талию. Волосы, высушенные полотенцем, и немного магии тяжелой короной свелись на голове. Украшений у меня было мало, те, что Чен успел приобрести по дороге, несколько заколок и шпилек, но и они сейчас лишние. Простые железные серьги в ушах выглядели чужеродно, но их-то я снимать побоялась. Чену виднее, когда и что убирать из блокировки. И если он эти пока оставил, лучше не трогать. К позднему ужину я явилась почти вовремя. Женщины как раз занимали места за низким столиком. Мужчины давно сидели и беседовали под закуски и некрепкое фруктовое вино. Служанки виднелись в проеме, ведущем в сторону кухни. Огромные блюда наверняка оттягивали руки, но девушки не подавали виду. Мне оставили свободную циновку в самом дальнем конце, рядом с самыми юными девами. Детей кормили отдельно, гораздо раньше, а то, наверное, и туда бы посадили. Обычно почетных гостей устраивают неподалеку от старшей госпожи. Что ж, мне сразу указали место, не оскорбив при этом. Придраться не к чему. Меня приняли в семью согласно возрасту. Считают не чужой, а одной из дочерей, будущих. Только отчего мне так тревожно и неуютно? Поймав взгляд Чена, я слабо улыбнулась. Он что-то уловил, потому что нахмурился, обвел взглядом зал и поджал губы, но вслух ничего не произнес. Я его понимала. Он вернулся спустя долгое время и не хотел сразу же выяснять отношения. Тем более, что и предъявить-то семейству Джайри нечего, кроме избыточного дружелюбия. Помимо клановой верхушки еще присутствовали несколько знатных семейств, отцы которых занимали важные посты. Казначей, начальники отрядов, оружейник. Все это я уловила из разговоров мужчин. Пояснять и рассказывать мне, кто есть кто, юные девы не торопились. Две вообще посматривали так, что, имейся у них дар, испепелили бы на месте. Знакомиться со мной и приглашать в беседу никто не спешил. Так что я аккуратно, но методично насыщалась, стараясь выковыривать то, что находилось в глубине блюд. Меньше шансов, что посыпали чем-то подозрительным. Тарелка моя не пустовала весь вечер, за что под конец госпожа Джайри меня удостоила неодобрительным взглядом. «Дама должна клевать, как птичка, а еще лучше не клевать в компании мужчин вовсе», — говорило ее осуждающее лицо. «Это же неприлично так наворачивать». Я демонстративно утащила с общего подноса еще палочку маринованной курятины, посыпанной мелкими, прожаренными до золотистости зернами сезама. И дерзко посмотрела в ответ. «Попробуй сделать мне замечание в открытую. Посмотрим, что скажет будущий муж». В том, что Чен меня поддержит, я не сомневалась. И не только по поводу еды. Но в частности, мое питание его заботило особенно сильно. По словам демона, у меня была крайняя степень истощения, как физического, так и магического. И теперь мне нужно есть вдвое против обычного, чтобы наверстать упущенное. А дальше каналы сами освоят, переварят и подправят где надо. А вот что касается отношения... Напрямую мне пока что предъявить нечего. Напротив, благодарить за заботу и гостеприимство. Но пометочку я для себя сделала. Быть начеку, одной не оставаться. А если вдруг, запираться как следует. И не попросишь ведь жениха защиту поставить. Все-таки дом его родной, семья, близкая. Нам тут дальше жить еще. Ругаться в первый же день из-за ерунды не с руки. Да и я уже далеко не та беззащитная крошка, которую чуть не опозорили в гостях. Если что, мошка улетела недалеко. После ужина я совершенно спокойно проследовала обратно в отведенную мне комнату, позволила себе переодеть в домашнее и отослала всех служанок. Две норовили задержаться, а то и вовсе остаться ночевать. Мол, вдруг госпоже посреди ночи что-то понадобится срочно. Я посоветовала принести циновки и ночевать снаружи, под дверью, если их так беспокоит мое благополучие. Засыпать в комнате с двумя незнакомками? Ни за что. Честно сказать, в одиночестве мне куда привычнее, особенно после того, как запустила парочку тараканов на стражу. Одного к входной двери, второго в оконную раму. Ниточка жизни от каждого протянулась ко мне, звеня в подсознании. Стоит одной из них оборваться, и я проснусь. Но мой покой так никто и не потревожил. Я отлично выспалась, поднялась на рассвете и умылась самостоятельно, не желая тревожить служанок по мелочам, не желая видеть чужие лица. Их фальшивые улыбки и подобострастное поведение раздражали до зуда в кончиках пальцев. И не понять, то ли я не нравлюсь, то ли вообще любая невеста Чена была бы неугодна. А может, у его родичей уже имелась кандидатура? Неожиданная мысль ударила не хуже молнии. Что если те две девицы, что смотрели на меня волками за ужином, метили в супруге моему демону? Родственники они дальние, двоюродные или троюродные, я не уточняла. Браки внутри семьи для древних родов – обычное дело. Приумножение крови, соблюдение чистоты и все такое. Надо бы аккуратно этот вопрос прояснить. Что стану делать, если так и есть? А ничего. Моего мужчину отдавать я никому не собираюсь. Сам Чен вряд ли передумает брать меня в жены. Если же девушки решат, что им хватит статуса наложницы или второй жены... На этом я почувствовала, как магия внутри закипает от протеста. Пожалуй, демону придется ограничиться одной супругой. Другие просто не выживут рядом со мной. Так вот, ближе к свадьбе начинаешь задумываться о самых банальных бытовых вещах. И оказывается, что далеко не все продумано и очевидно. Пожалуй, стоит в ближайшее время эти нюансы с Ченом обсудить. А то поднимет старшая госпожа тему, а я и знать не буду, что сказать. Выдам, что думаю, а если мой демон не согласен? Неуважительно по отношению к нему выйдет.